все кресла, полочки и диваны. Паркетный пол до блеска начищен воском. Бабулечка надевает войлочные тапочки и, продолжая возмущаться, через гостиную направляется к лестнице, ведущей на второй этаж. «Ах, скоро вы сами убедитесь, какая это превосходная сторожевая собака! Господи, куда я смотрела, когда брала этого пса?» — ворчит она. «Интересно, где и что сейчас сторожит эта псина? Ее вечно нет дома! Впрочем, и Артура тоже!» Эта парочка словно сквозняк. Просвистел, и нет его. Бабулечка открывает дверь в комнату внука. В комнате царит порядок. Даже не подумаешь, что тут живет маленький мальчик. Однако, присмотревшись, понимаешь, что порядок здесь от того, что в комнате нет игрушек. А несколько вещиц, сделанных явно больше века назад, выглядят слишком необычно, чтобы их можно было назвать игрушками. «Носятся неизвестно где. А бедная бабушка, давай, бегай за ними целый день. Вот, пожалуйста, опять никого!» — сетует почтенная дама и, выйдя из комнаты, отправляется дальше по коридору. «Да разве я не даю ему играть? Гуляй, играй, пожалуйста, но появись хотя бы на 5 минут, как делают все дети!» — восклицает она и внезапно замирает. Ей в голову приходит великолепная мысль. Затаив дыхание, она прислушивается. В доме царит тишина. Тишина. Уже целых 5 минут прошло. Где, интересно, он может играть так тихо, словно мышка? В каком уголке? Шепчет бабулечка, тихонько скользя на мягких тапочках вглубь коридора. Она добирается до последней двери, на которой висит деревянная табличка с надписью «Вход воспрещен», и тихонько приоткрывает ее, опасаясь спугнуть непрошенных гостей. К несчастью, дверь предательски скрипит. На лице бабулечки появляется выражение такой ужасной досады, словно это она сама скрипнула зубами, а не заржавевшие дверные петли. Она осторожно заглядывает в запретную комнату. Просторное чердачное помещение, некогда преобразованное в кабинет, сейчас больше всего напоминает лавку старьевщика. Или, если угодно, кабинет, хозяин которого, оставив ученые занятия, увлекся беспорядочным собирательством. По обеим сторонам письменного стола высятся массивные книжные шкафы, их полки сплошь уставлены старинными книгами в кожаных переплетах. Над столом натянута полоска шелковой ткани с вышитым на ней загадочным девизом. Слова одни скрывают часто слова другие. Да, похоже, наш ученый-собиратель вдобавок еще и философ. Бабулечка осторожно пробирается между сваленными в куче старинными вещами, среди которых преобладают африканские диковинки. Торчащие повсюду копья напоминают побеги бамбука. Стена увешана несметным количеством африканских масок. Однако среди них явно имеется недостача. Гвоздь в центре стены пуст. Значит, в комнате кто-то побывал. Бабушка останавливается, прислушивается и, услышав храп, двигается в направлении доносящихся до нее звуков. Сделав несколько шагов, бабулечка обнаруживает спящего на полу Артура. Лицо мальчика скрыто африканской маской, отчего храп звучит гулко и глухо. И, разумеется, рядом с мальчиком лежит Альфред, и в такт храпу бьет по маске хвостом. При виде столь умилительной картины гнев почтенной дамы мгновенно улетучивается. «Но ты-то вполне мог бы отозваться, когда я вас зову! Я вас уже битый час ищу!» — шепотом выговаривает бабулечка собаке, не желая будить Артура. Альфред виновато взирает на бабушку. «Думаешь, извинился? И можно продолжать дальше безобразничать? Ты же знаешь, я не люблю, когда вы забираетесь в комнату дедушки и трогаете его вещи!» — продолжает отчитывать пса бабулечка, осторожно снимая маску с лица Артура. Спящий под маской мальчик похож на лукавого ангелочка и при взгляде на него бабулечкино сварливое настроение тает,